Возможно, у вас уже есть какая-то зацепка или более чем зацепка, которая в сочетании с фактом, известным только вам и Блаунту, обеспечит успех вашему делу. В таком случае я вам не нужен. Калмус оперся руками о подлокотники кресла, чтобы отодвинуться вглубь сиденья, запрокинул голову и закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на своих мыслях. Теперь, когда он сидел лицом к окну, находившемуся над столом Вульфа, он не казался таким костлявым, как при свете камина в гостиной у Блаунта. Но зато он выглядел старше. Стали заметны спускавшиеся от носа и от уголков рта кожные складки. Его глаза открылись. «Успех моему делу вовсе не обеспечен», — сказал он. «Хм-хм», — сказал Вульф. «Не обеспечен». «Эта теория достаточно очевидна, если Блаунт не виновен. Но почему вы в этом так уверены? Я знаю, почему уверен я, но вы...» Вульф покачал головой. «Поскольку мы не являемся коллегами, вы не можете ожидать услышать откровенный ответ на ваш вопрос. Но, по крайней мере, одна причина у меня есть. Если Блаунт виновен, то я, по всей вероятности, не смогу заработать принятый от его дочери гонорар. А незаработанный гонорар подобен сырой рыбе. Желудок полон, но переварить трудно. Следовательно, отец моей клиентки не убивал этого человека». «Случайно вы оказались правы. Он не убивал». «Отлично. Приятно услышать подтверждение своего вывода из уст осведомленного человека. Было бы еще приятнее услышать, откуда об этом знаете вы. Но я не могу надеяться, что вы мне скажете. Я полагаю, что дело в факте, известном только вам и мистеру Блаунту». «Частично да. Главным образом». Калмус глубоко вздохнул. «Я хочу задать вам один вопрос. Сегодня во второй половине дня я собираюсь увидеться с моим клиентом. Если я предложу ему нанять вас для проведения одного расследования, и он согласится, вы возьметесь за это? Проведете расследование по одному обстоятельству под моим руководством?» «Я не могу обещать. Сомневаюсь. Мне необходимо прежде узнать, что именно нужно расследовать и насколько я буду связан вашим руководством. Ведь вы принципиально не одобряете мои методы. Зато они дают результаты. Если ваши два условия будут удовлетворены, вы согласитесь?» «Да, если не возникнет противоречия интересов, и если мисс Блаунт не будет возражать. И если у меня будет письменное подтверждение того, что моим клиентом является мистер Блаунт, а не вы. Что мне нужно расследовать?» «С этим придется подождать, пока я не посоветуюсь с Блаунтом. Сегодня вечером с вами можно будет связаться?» «Да. Но я приму на себя обязательства по расследованию, если вообще я их приму, только по письменному запросу от мистера Блаунта. Я обязан уважать мнение мисс Блаунт о вас, справедливо оно или нет. Она моя клиентка. А почему вы вдруг так резко изменили свое мнение обо мне?» «Не так уж и резко». Чтобы повернуться лицом к Селли, Калмус изогнулся в кресле, начал было говорить, но передумал и опять повернулся к Вульфу. «Возникла необходимость провести расследование по дважды упомянутому вами факту. Вернее, не по самому факту, а по тому, что из него следует. Я думал, что с помощью пары моих сотрудников справлюсь с этим делом. Но позавчера днем, в понедельник, я понял, что для этого понадобятся услуги специалиста, и решил вам позвонить. Потом в газете появилась эта заметка о том, что вас наняли от имени Блаунта, и я подумал, что вы пытаетесь вмешаться. Моя реакция была вполне естественной. Но потом вечером мне позвонила миссис Блаунт и сказала, что ее дочь вас наняла. Значит, с вашей стороны это было не просто вмешательство. И когда я ехал к ним, я собирался все уладить и нанять вас сам. Но вы знаете, что из этого вышло. А все это смешная идея мисс Блаунт. Признаю, что я поступил как последний дурак. Виновата она, а не Гудвин и не вы». Он взмахнул рукой, как бы перечеркивая происшедшее. Так вот, это было глупо. И вдруг вчера приходит это письмо, явно подсказанное вами. Я заставил себя взглянуть на ситуацию объективно и вынужден был признать, что со своей стороны вы действовали на основании закона в интересах нанявшего вас лица. И после того, как сегодня утром пришел Еркс и рассказал о том, что вы говорили ему вчера вечером, стало очевидно, что вы не просто фиглярничаете, чтобы получить гонорар, а на самом деле считаете Блаунта невиновным. Таким образом, я пришел сюда с твердым намерением воспользоваться вашими услугами. Может быть, об этом нельзя было догадаться по началу разговора, но я все еще злился из-за этого письма, и вы должны меня понять. Но нельзя сказать, чтобы я резко изменил свое мнение о вас. Он встал и подошел к Селли. «Откуда только ты взяла эту глупость?» — сказал он. «Одному Господу Богу известно. Если ты в своем уме, то пойдешь к себе домой. Сегодня утром в мою контору звонили из двух газет, спрашивали, что ты делаешь в доме Нира Вульфа. Ради Бога, приди в себя». Он протянул было к ней руку, но сразу же ее убрал и повернулся лицом к Вульфу. «Сегодня, во второй половине дня, я увижусь с Блаунтом и свяжусь с вами сегодня вечером, либо завтра утром. Ему будет легче, если я скажу ему, что вы отправляете его дочь домой. Могу я ему это сказать?» «Нет, сэр. Я не распоряжаюсь поступками моих клиентов». «Отлично». Он собрался что-то добавить, но передумал и направился к дверям. Я вышел следом, чтобы поухаживать за ним в прихожей. Я вернулся к дверям приемной, но не вошел, потому что на пороге стояла Селли. «Вы ему верите?» — спросила она. Ее тон и выражение лица говорили о том, что если я скажу «да», то она может расцарапать мне лицо. Поэтому я взял ее за руку, развернул и проводил до красного кожаного кресла, а она при этом еще и упиралась, клянусь. Она не собиралась садиться на место, еще теплое, после Дэна Калмуса. Она выдернула свою руку, остановилась возле угла стола Вульфа и спросила: «Вы ему верите?» «К черту!» — резко перебил ее Вульф. «Сядьте! У меня шея не резиновая». «Но вы собираетесь? Сядьте!» Она обернулась, убедилась, что я успел придвинуть стул, села и сказала: «Вы сказали, что я должна буду согласиться. Так вот, я не согласна на его руководство». Вульф с неприязнью посмотрел на нее. «Он сделал одно великолепное предложение», — произнес он, — «отослать вас домой. Но если я вас выставлю, вы, возможно, не пойдете домой. Бог знает, куда вы пойдете, а вы мне нужны. Вы нужны мне сейчас и можете понадобиться в любой момент. Я ему и верю, и не верю». Он обернулся. «А вы, Арчи?» «Я уже вернулся за свой стол». «Пас», — сказал я ему. «Если он лжет, то делает это хорошо. Если нет, то Селли тупица. Но в понедельник вечером я пообещал помогать ей до конца, так что я предубежден. Я пасую». Хмыкнув, он обратился к Селли. «Вы сами все слышали. Я сказал ему, что соглашусь только в том случае, если его руководство будет меня устраивать. Мисс Блаунт, чего вы, наконец, хотите? Для чего вы меня наняли, чтобы я дискредитировал мистера Калмуса или спас вашего отца?» «Ну, конечно, отца. Тогда не вмешивайтесь. Если действительно существует этот важный факт, известный только Калмусу и вашему отцу, то прежде чем принять на себя обязательства по отношению к Калмусу, я смогу узнать, что это за факт. Тогда я и решу, что делать. Он ни в коей мере не убедил меня в своей честности, и я собираюсь потратить часть ваших денег на то, чтобы попытаться подтвердить или опровергнуть ваше о нем мнение. Он вдовец?» «Да. Его жена умерла 10 лет назад». «У него есть дети?» Она кивнула. «Четверо. Два сына и две дочери. Все они женаты и замужем». «Кто-нибудь из них с ним живет? Или он с ними?» «Нет, у него квартира на 38-й улице в принадлежащем ему перестроенном доме. Когда его дети женились, он перестроил его так, что теперь каждый этаж представляет из себя квартиру». «Он живет один?» «Да, он не...» Достаточно одного «да». У него есть слуги? Слуга? Домашних нет. Днем приходит уборщица. Он только завтракает. Позвольте. У вас есть ключ от его квартиры? Ее глаза расширились. Конечно, нет. Зачем он мне? Не знаю, я просто спрашиваю. Он повернулся ко мне. Арчи, вызовите Сола, Фреда и Ори после ленча. Если можно, к 2:30. Я развернул кресло, взял телефонную трубку и набрал номер. Я сомневался, что могу застать их днем. Но у Сола был автоответчик, у Фреда жена. А искать Ори можно было по трем номерам, причем местонахождение двух из них – его личное дело. Ради Вульфа любой из них и все трое вместе готовы были бросить любую работу за исключением действительно неотложной. Я провисел на телефоне до самого ленча, и во время еды меня дважды вызывали к телефону. Отозвались Фред и Ори. Но я бы с радостью и вовсе отказался от еды, лишь бы дело шло. Хотя, судя по всему, Вульф сам начинал его форсировать. Если он хотел, как следовало из его вопроса к Селли, всего лишь осмотреть квартиру Калмуса, то к чему целый взвод людей? Почему бы не послать меня одного? У меня было одно подозрение, не вызвавшее у меня восторга. Он хотел удержать меня при Селли. Если бы я за ней не присматривал, она могла бы начать учить Фрица готовить или подложить кнопки в постель Вульфа или переставить мебель. Если это так, если я не буду получать никаких текущих поручений, пока Селли остается гостем дома, то я склонился бы к мнению Йеркса и Калмуса, что в такое время ей место дома. За ленчем речь опять шла о костях, на этот раз не вольтеровских, а найденных в каком-то ущелье в Африке. И Вульф доказывал, что главное различие между мной и теми несчастными, которые миллион лет назад оставили там свои кости, состоит в том, что я умею печатать на машинке. И я подумал, вот, мои подозрения оправдываются. Почки были оценены по достоинству. Я как раз их дожевывал, когда вернулся выходивший на звонок в дверь Фриц и сказал, что пришел мистер Пензер. Если бы не было Селли, он, конечно, назвал бы его Солом. К тому времени, когда мы покончили с салатом и кофе, Фред и Ори тоже пришли. Я предупредил их по телефону о присутствии Селли Блаунд. Когда мы вчетвером вошли в приемную, и я их познакомил, мне, как всегда, представилась интересная возможность понаблюдать, насколько по-разному проявляются их характеры. Сол Пензер, рост 5 футов 7 дюймов, вес 140 фунтов, обладатель большого носа и прижатых к голове ушей, не прибавлявших ему привлекательности, очевидно, лишь из вежливости посматривал иногда в сторону Селли. Но вы могли бы поставить 1000 против одного, что он надежно, в мельчайших подробностях зафиксировал в памяти ее образ. Фред Деркин, рост 5 футов 10 дюймов, вес 190 фунтов, лысый и толстый, попеременно то смотрел на Селли, то отводил от нее глаза. Делал он это непроизвольно. С тех пор, как много лет назад он ненадолго увлекся смазливой крошкой с пышным бюстом, и жена его застукала, он всегда настороже с женщинами до 30. Ори Кеттер, рост 6 футов ровно, вес 180 фунтов, великолепно сложенный, смотрел на Селли прямым, честным, изучающим взглядом покорителя женщин. Он с самого рождения относился к женщинам как рыбак к плавающей форели и с тех пор никогда не имел причину менять к ним свое отношение. Выстроенные в линию кресла трех помощников заняли почти все место перед столом, а красное кожаное кресло уже успело остыть после Калмуса, поэтому Селли села в него. Вульф, выполнив свой обычный ритуал с троицей, то есть пожав руки всем троим только потому, что ему хотелось пожать руку Солу, сел, осмотрел всех слева направо, потом справа налево и заговорил. «Возможно, вам было трудно выкроить время для визита, и я должен быть вам благодарен. Благодарю вас. Полагаю, вы знаете, кем я сейчас занят. Мэтью Блаунтом, обвиненным в убийстве Поля Джерина. Вы только что познакомились с дочерью Блаунта. Я не буду описывать ситуацию в целом, потому что в настоящее время у меня для вас только одно специальное задание. Вероятно, вам знакомо имя адвоката Блаунта. это Дэниэль Калмус». Они кивнули. «У меня есть причина подозревать, что не позднее вторника, 30 января, он достал некоторое количество мышьяка. Я не имею ни малейшего понятия о том, где, когда и как. Но, по всей вероятности, это было не ранее, чем за 1-2 недели до 30 января. Может быть, даже за день-два. Обратите внимание, я сказал, причина подозревать, не более. Обычно я прошу вас найти нечто, в существовании чего я убедился в результате умозаключений. На этот раз это не более, чем догадка. Но вы не должны жалеть на это дело никаких усилий. И если вы найдете мышьяк, то получите двойной гонорар. Ответственным будет Сол. А докладывать будете, как всегда, суда, Арчи». Он устремил взгляд на Сола. «Вам виднее, как действовать в подобной операции. Не буду давать вам советы. Было бы чрезвычайно удовлетворительно получить доказательство того, что у него уже была какая-нибудь разновидность мышьяка, либо он ее достал, но для меня было бы очень полезно даже установление того факта, что он имел к нему доступ. Не приносите никаких жертв ради маскировки своей деятельности. Ничего страшного, если он узнает о вашем расследовании, потому что он, конечно, уже принял все меры предосторожности. Но вы не должны трогать его врача и его квартиру. Его врач, доктор Эвери, его старый близкий друг. Я с ним говорил. Любую попытку заняться им, либо его приемной, следует заранее обсудить со мной. Что касается квартиры Калмуса, Арчи сегодня там побывает в сопровождении мисс Блаунт и осмотрит ее. Мисс Блаунт – отличный источник информации о привычках Калмуса, местах, где он бывает, его знакомых, обо всем, что его касается. Узнайте сначала от нее все, что можно. Он повернулся к ней. «В гостиной вам будет удобнее». Она опять сжала кулачки так, что побелели костяшки. «Но я вам говорила, я просто не верю в это. Вера здесь ни при чем. Я занимаюсь расследованием. Вы сказали, что я пойду с Арчи в квартиру Калмуса?» «Я не могу. Мы обсудим это позднее. В беседе с мистером Пензером, мистером Деркином и мистером Кеттером вам не обязательно упоминать о том, о чем вы предпочли бы умолчать. Мистер Гудвин будет с вами. Он повернулся ко мне». «Арчи, возьмите с собой записную книжку». Я взял книжку, встал и пошел к дверям в гостиную. Троица тоже встала и пошла за мной. 10:50 вечера мы с Элли вышли из такси на углу Парковой авеню и 38-й улицы, подгоняемые в спину порывистым зимним ветром. Прошли 1.5 квартала на восток, остановились на обочине и посмотрели через дорогу на окна 5-го верхнего этажа серого с зеленой отделкой кирпичного здания. Убедившись, что в окнах нет света, мы перешли улицу, вошли в вестибюль и внимательно изучили список имен рядом с кнопками на панели. Я нажал на кнопку с именем Калмус. Я надеялся, что ответа не последует, так как всего 1/4 часа назад набирал его телефонный номер, и мне не ответили. Выждав 30 минут, я нажал на нижнюю кнопку, и в этот момент Селли схватила меня за руку. Чтобы заставить ее пойти, пришлось довольно долго ее убеждать. И не просто убеждать. Она не уступила, пока Вульф не объяснил, что если я пойду один, то мне придется взять с собой набор ключей и инструментов. И даже если один из ключей подойдет, меня могут накрыть при взломе и проникновении в чужую квартиру. Неудивительно, что это сработало, потому что перед Селли открылась следующая перспектива. Я в каталажке, а она во власти Вульфа. Мы договорились, что если вечером Калмус придет к Вульфу, то мы с Элли не будем ему показываться, и после того, как Фриц проводит его в приемную и закроет за ним дверь, мы отправимся по своему делу, а Вульф задержит его до тех пор, пока я не дам знать, что мы закончили. Если же он не появится до 10 часов, и его телефон не будет отвечать, мы все-таки пойдем, несмотря на риск быть застигнутыми врасплох. На этот случай я кое-что придумал и в 9:50 набрал номер Калмуса. И вот мы в вестибюле. Рычага с трубкой на панели не было, только пара маленьких круглых решеточек в стене на уровне подбородка. После недолгого ожидания из них раздалось потрескивание, а затем голос. «Кто это?» «Селли, с все еще крепко державшаяся за мою руку, сказала в решеточку: «Это Сара Блаунт. Мы хотим видеть мистера Калмуса. Мы ему звонили, но он не отвечает. Вы не знаете, где он?» «Нет, не знаю. Но мы хотим с ним увидеться. Но здесь в вестибюле холодно. Можно мы подождем в квартире? Вы нас впустите?» «Думаю, да. Я буду через минуту». Я нажал рукой на дверь. Никакого щелчка. Прошла минута, другая, ничего. Потом дверь открылась. Человек, открывший ее, высокий, худой, малый, с лицом чернее сажи, впустил нас, и когда мы оказались внутри, дал дверям закрыться. О цели я знал о нем больше, чем он обо мне. Его звали Добс. Когда семья Калмуса занимала весь дом, он служил дворецким. Он хмуро смотрел на Селли. «Так это вы, мисс Сара», — сказал он. «Я так давно вас не видел». Она кивнула. «В самом деле, это мистер Гудвин». «Мистер Добс, Арчи». Я протянул ему руку, он ее пожал. Конечно, пожимать руку дворецкому — дурной тон, но он уже успел стать управляющим. «Вы совсем не изменились», — сказала Селли. «Только волосы совсем седые». Эта сцена была ей отвратительна, и я, признаться, не мог ее в этом винить. «Вы изменились», — сказал Добс, — «но это естественно. Ваша жизнь на подъеме, моя на спаде. Позвольте мне выразить сожаление о том, что ваш отец попал в беду. Я знаю, что все кончится хорошо, уверен в этом, но все равно это большая беда». Он посмотрел на меня своими острыми, зоркими глазами. «Ваше имя мне известно, вы сыщик». И снова обратился к Селли. «Думаю, из-за этого вы и хотите увидеться с мистером Калмусом, из-за неприятностей с вашим отцом». «Да, это так». На мгновение мне показалось, что Селли сейчас завалит все дело, но она справилась с собой. «Можно мы подождем у него в квартире?» «Не могли бы вы... Вы впустите нас? Вдруг нам придется долго ждать. Нам нужно увидеть его сегодня». «Конечно». В конце концов, она когда-то сидела у него на коленях вместе с дочерью Калмуса, и он рассказывал им сказки. Тогда в его волосах еще не было седины. Об этом мне говорила Селли. Он сказал: «Мистер Калмус не захотел бы, чтобы вы ждали его там, внизу, это точно», и направился к открытым дверям автоматического лифта. Пропустив нас вперед, он вошел следом, нажал на кнопку, двери раскрылись, и мы стали подниматься. На пятом этаже вместо фойе была площадка в 4 квадратных фута. Как раз столько места требовалось, чтобы открыть двери. Добс достал из кармана связку ключей, но прежде чем воспользоваться одним из них, он нажал на кнопку на косяке и ждал целых 30 секунд, на случай, если бы Калмус был дома, но предпочел не отвечать на звонки снизу. Очевидно, его все-таки не было. Добс повернул ключ, открыл дверь, вошел, щелкнул выключателем на стене и зажегся свет. Очень много света, правда, не прямого, а через отверстие в потолке вдоль стен. «Вот вы и здесь, мисс Сара», — сказал он. «Все не так, как прежде, правда?» «Да, Добси, не так». Она было протянула ему руку, но потом спрятала ее за спину. «Неудобно пожимать руку человеку, которого надуваешь». Но поцеловать его должно быть можно. Во всяком случае, она это сделала, чмокнула его в щеку и спросила. «Понятно, Добси?» «Будьте уверены. Можете быть совершенно уверены». И он поклонился ей, как дворецкий или какой-нибудь африканский посол. «Надеюсь, вам не придется долго ждать», — сказал он и вышел. Когда дверь за ним закрылась, Селли плюхнулась в ближайшее кресло. «Боже мой!» — простонала она. «Как это ужасно! Я так не хотела приходить сюда!» «Арчи, вы можете поторопиться? Пожалуйста, побыстрее!» Я посоветовал ей успокоиться, снял пальто и шляпу, бросил их на стул и огляделся. Мы были в большой, полной вещей комнате. А ведь еще должны быть спальня, ванная и кухня. Если бы даже я искал какой-то определенный предмет, например, бутылочку с окисью мышьяка, на проведение тщательного обыска потребовалось бы 3 часа. Я же ничего не знал наверняка, просто надеялся найти нечто, что могло бы пролить на наше дело хотя бы немного света. Мне могло не хватить и целой ночи. Пусть это был клочок бумаги, письмо или какая-нибудь записка. На одни только полки, занимавшие правую стену до самого потолка, могли уйти часы. И в любой момент мог появиться Калмус. Я решил сначала взглянуть на спальню и пошел к двери слева. Но по дороге краем глаза заметил нечто, заставившее меня остановиться и повернуться. Я подошел. Это был Калмус, лежавший на полу возле кушетки, которую мне пришлось обойти, чтобы увидеть его всего. Он был одет и лежал на спине, вытянув ноги. Взглянув на Сейли и убедившись, что она, опустив голову и закрыв лицо руками, все еще сидит в кресле, я присел на корточки. Широко раскрытые глаза Калмуса смотрели в потолок. Лицо было лиловым, язык высунут, вокруг рта и носа засохла пена. При засохшей пене нет смысла проверять пульс или дыхание. Я засунул палец в глубокую складку вокруг его шеи, нащупал какой-то предмет, наклонился и раздвинул складку, чтобы рассмотреть получше. Это был шнур от жалюзи. Под левым ухом Калмуса он был завязан на узел, а его свободные концы были засунуты под мышку. И тогда я сказал себе, что когда мы возьмем убийцу, надо не забыть спросить его, засунул ли он шнур сознательно, потому что любил порядок, или он сделал это, не задумываясь, просто потому, что его голова была слишком занята. Это была одна из самых замечательных деталей, связанных с насильственной смертью, о которых я слышал от других или видел сам. Я как раз боролся с искушением потянуть за шнур, чтобы посмотреть, сколько его там было, когда услышал за своей спиной шум, обернулся и вскочил. Это была Сейли, раскрывшая рот и с ужасом смотревшая вниз. Когда я к ней подошел, она уже начинала оседать. Не желая возиться с обмороком, я поднял ее, отнес в другой конец комнаты, усадил в кресло, взял ее за шею и наклонил ее голову вперед к коленям. Ее красивая шея покрылась испариной. Сейли не сопротивлялась, но сознание не теряла. Я встал рядом с ней на колени на случай, если ей станет хуже. «Итак, вы были неправы», — сказал я, — «совершенно неправы. Иначе вы не пришли бы к Ниро Вульфу, но сейчас к черту все это. Вы меня слышите?» Ответа не последовало. «Черт возьми, вы меня слышите?» «Да», — негромко ответила она. «Он мертв?» «Конечно, мертв. Он... Что случилось?» «Он задушен. У него на шее веревка». Я убрал руку, ее голова стала медленно подниматься, и я встал. «Как вы думаете, вы сможете идти?» «Я не хочу идти», — она подняла голову. «Это очень плохо. Отнести вас вниз и посадить в такси?» «Арчи!» — она запрокинула голову, чтобы посмотреть на меня. Ее подбородок вышел из повиновения и начал отвисать, и она замолчала, чтобы с ним справиться. Это ей удалось, и она спросила. «Это самоубийство?» «Нет». «Позднее я буду рад вам все объяснить, но сейчас мне некогда. Его убили. Я не хочу, чтобы вы были здесь, когда придут полицейские. Я бы предпочел объяснить, зачем мы пришли и заставили Добса нас впустить без вашей помощи. Вы хотите всю ночь отвечать на вопросы?» «Нет». «Вам может спуститься вниз и взять такси? Мистер Вульф будет вас ждать, я ему позвоню». «Я думаю, я поеду домой». «Не поедете. Это совершенно исключено. Либо вы даете мне слово, что отправитесь прямо туда, либо останетесь здесь и примете во всем этом участие. Итак, я не хочу оставаться». «Вы поедете к Ниро Вульфу и сделаете все, что он скажет?» «Да». «Окей. Вы можете встать? Вы сможете идти?» Она смогла. Я ей не помогал. Я подошел к двери, открыл ее, и Сейли вышла, не очень твердой походкой, но все-таки вышла. Придерживая дверь ногой, я дотянулся до кнопки лифта и нажал на нее. Когда лифт пришел и его дверь открылась, Сейли вошла, нажала на кнопку, и дверь закрылась. Я вернулся в квартиру, прошел к столику в углу, где я видел телефон, поднял трубку и набрал известный мне лучше всех других номер. Раздался голос Вульфа. «Да?» Он никогда не отвечал по телефону как следует, и никогда уже этому не научится. «Это я», — сказал я, — «из квартиры Калмуса. Все сработало, как было задумано. Сейли все отлично сделала, а управляющий Добс поднял нас наверх, впустил и ушел. Но Калмус оказался здесь, и он все еще здесь. Он лежит, вытянувшись на полу с веревкой, стянутой вокруг шеи. Он уже начал остывать. Впрочем, худые люди остывают быстрее. Он мертв. Предположительно, около 3 часов. Веревку завязал не он, во всяком случае свободные ее концы засунуты ему под мышку. 5 секунд молчания. Потом. Фу. Да, сэр, я согласен. Я выставил Сэлли, она только что ушла, и если она не потеряет сознание и сдержит свое обещание, то будет у вас через 10 минут. У меня есть предложение. Отправьте ее в постель и вызовите дока Вольмера. Возможно, он решит, что ей нужно выпить успокоительное и до завтра не принимать никаких посетителей, ни официальных, ни неофициальных. Я немедленно уведомлю обо всем полицию, так как от Добса они все равно узнают, когда он нас впустил. У вас для меня есть какие-нибудь инструкции? Нет, к черту. Да, сэр, совершенно верно. Я полагаю, что мне не надо говорить полицейским, что мы имели в виду, когда шли сюда, так как не их собачье дело, что у нас на уме. Вы недоумевали, почему это Калмус не появился сегодня вечером, и когда я попытался набрать его номер, телефон не отвечал, и мы решили узнать, в чем дело. Пойдет? Да. Вам обязательно оставаться? О, нет, я останусь, потому что мне здесь нравится. Скажите Фрицу, что я, возможно, буду к завтраку, а, возможно, и нет. Я положил трубку и несколько секунд просидел, сжав губы и качая головой. Обязательно ли мне оставаться? Только гений мог задать такой чертовски глупый вопрос. Все еще качая головой, я поднял трубку и набрал другой хорошо известный мне номер. WA 98241. Я набрал его вместо номера главного управления полиции, потому что предпочитал сам все рассказать инспектору Крамеру или, по крайней мере, сержанту Перли Стеббинсу, если хотя бы один из них дежурит. Какие-то электрики установили в моем черепе автоматический проигрыватель. И они все еще были там, проверяли, как много произведений он может играть одновременно. Судя по шуму, очевидно, около 2 дюжины. Они еще и подпрыгивали, чтобы выяснить, какую вибрацию может выдержать мой череп. А может быть, это был не проигрыватель, а оркестр, и все музыканты прыгали вверх и вниз? Если бы я захотел увидеть, что там происходит, мне пришлось бы вывернуть свои глаза внутрь. Пытаясь это сделать, я приподнял веки и увидел на ночном столике напротив себя часы. Я оставил попытки вывернуть глаза и сосредоточился на часах. 11:17. Шум исходил не от проигрывателя и не от оркестра. Это звонил внутренний телефон. Кто-то где-то нажал пальцем на кнопку и не убирал ее. Ерунда. Я мог это прекратить, добравшись до шнура и выдернув его. Но для того, чтобы сделать нечто столь существенное, требовались героические усилия, а я еще недостаточно проснулся, чтобы быть героем. И, потянувшись, я взялся не за шнур, а за трубку, поднес ее ко рту и сказал: «Что такое?» И услышал голос Вульфа: «Я на кухне. Когда вы вернулись домой?» «Без 7:05». И пока готовил себе тарелку молочных гренков, выпил 3 бокала бурбона. Я собирался проспать до обеда. Почему вы на кухне? В приемной мистер Крамер. Есть какие-нибудь новости? Да, лейтенант Роуклифф стал заикаться еще сильнее. У сержанта Стеббинса перевязан средний палец левой руки, вероятно, укушенный птенчиком, которому он пытался насыпать соли на хвост. Помощник окружного прокурора по имени Шиппл, с которым я раньше не был знаком, усовершенствовал конституцию. Теперь человек считается виновным, пока не докажет обратное. Вот и все. В моих ответах на 10 000 вопросов и в подписанных мною показаниях нет ничего, что могло бы повлиять на вашу программу действий, если она у вас есть. Я даже не признался, что Сэлли ваша клиентка. Что касается Калмуса, то прежде чем затянуть на его шее веревку, его стукнули по затылку, по всей вероятности, стоявшей на столе тяжелой металлической пепельницей. Веревка от жалюзи с окна в той же комнате. По предварительному заключению медэксперта, он был мертв в течение 2 часов. Где Сэлли? В южной комнате. Даже спустя 3 дня он не говорил в ее комнате. Доктор Вольмер о ней позаботился. Перед тем, как он дал ей ночью успокоительное, я сказал ей, зачем вы ходили в эту квартиру, на случай, если ее спросят. Как скоро вы сможете спуститься? И это после 6-часового допроса. Чего хочет этот Крамер? Не может быть, чтобы он хотел меня видеть. Он всю ночь меня мурыжил. Хочет видеть цели? Не знаю. Не знаю. Когда он пришел, я прошел на кухню, а Фриц отвел его в приемную. Ему может вздуматься процитировать какие-нибудь ваши слова, даже что-нибудь из ваших показаний, и вам следует быть здесь. Вы сможете спуститься через 10 минут? Да, но через 10 минут я не спущусь, через 20. Скажите Фрицу, что я буду счастлив получить апельсиновый сок и кофе. Он сказал непременно и положил трубку. А я вытянулся на спине и надевался всласть, и только потом потянулся к выключателю электрического одеяла. Встав на ноги, я, прежде чем закрыть распахнутое окно, высунул в него голову и глотнул зимнего воздуха. Это мне помогло. Теперь я мог правильно натянуть на себя брюки и надеть ботинки на ту ногу. Нельзя было ожидать от меня большего. Всю ночь в промежутках между беседами с помощником прокурора и с фараонами я обдумывал ситуацию, сложившуюся после выбывания Калмуса, и решил, что будет чудесно, если с утренней почтой придет письмо от Калмуса, объясняющее, почему он убил Джерина, и сообщающее, что после беседы с Вульфом он понял, что все кончено, и решил откланяться. И я бы так и лег спать с предвкушением получения утренней почты, если бы не одно обстоятельство. Не было ничего невероятного в том, что он сам затянул веревку, но засунуть концы под мышку он никак не мог. Это было бы слишком. К тому времени, когда ровно через 20 минут я спустился вниз, туман в моей голове немного рассеялся. Как только я появился на кухне, Вульф, стоявший у окна в центре и осматривающий нитку сухих грибов, положил ее и пошел к выходу. Я произнес апельсинового сока. Вульф сказал, что Фриц его принесет. Я отошел в сторону, чтобы пропустить Вульфа, и пошел следом в приемную. Если сидевший в красном кожаном кресле Крамер и желал нам доброго утра, он об этом не сказал. Пока мы шли к своим столам, он смотрел на свои часы. И не просто смотрел. Правой рукой он отодвинул манжету и вперился в циферблат. А когда Вульф сел, он проскрипел. «Полчаса, ей-богу!» «Благо, вы были бы мэром, но ведь вы не мэр». «Я не приношу извинений, не обижаясь», — сказал Вульф. «Вы не договаривались со мной о встрече». Крамер произнес слово, которое я опускаю из уважения к его должности и его долгой верной службе обществу. Он тоже не выспался, это было видно по глазам, но он продолжал. В задницу эту встречу. Локали пиво на кухне. Он засунул руку в нагрудный карман и вынул оттуда лист бумаги. «Это вам. Но это было найдено на теле человека, умершего насильственной смертью. Так что это улика, и я ее сохраню. Прочитать?» Плечи Вульфа поднялись на 1/8 дюйма. «Как хотите. Я бы ее вам вернул. Когда?» «Как только мистер Гудвин сделает копию». Крамер посмотрел на меня. Очевидно, он решил, что я могу съесть листок, потому что покачал головой и сказал: «Я прочту». Он развернул бумагу. Сверху напечатано: «Контора Дэниэля Калмуса». Датировано вчерашним днем 14 февраля 1962 года. Чернилами от руки написано: «Нира Вульфу. Сим подтверждаю, что привлекаю вас, как детектива, к проведению расследования в моих интересах и обязываюсь заплатить вам за него в разумных пределах плюс необходимые расходы. Мой адвокат, Дэниэль Калмус, объяснит вам, что именно я хочу расследовать, и вы будете работать вместе с ним и под его руководством. Подписано Мэтью Блаунт». Он посмотрел на меня. «Вижу, вы уже записали». «Конечно», — сказал я и закрыл записную книжку. Крамер положил бумагу обратно в карман. «Отлично», — сказал он Вульфу. «А теперь я хочу знать следующее. В понедельник вы объявили через Гудвина, что вас наняли от лица Блаунта». Калмус это отрицал. Во вторник вы сказали мне, что вас наняли, но отказались сказать, кто. Вчера, в среду, к вам приходит Калмус, и, если верить Гудвину, говорит, что он хочет вас нанять, но прежде ему нужно получить согласие Блаунта. Этой ночью Калмуса убивают, и в его кармане лежит эта записка от Блаунта вам. Я хочу кое-что узнать, и вы обязаны мне это сказать. Во-первых, если вас наняли в понедельник, то кто это был?